Глава 15. То, что происходило в пятницу, видели не только инспектор Флинт, сержант Яц, дюжина других полицейских, Барни и 6 человек строительных рабочих, но и несколько сот студентов техучилища, выстроившихся на ступеньках научного корпуса. Большинство преподавателей, сотрудников и 8 членов Национального аттестационного комитета. Причем у последних была особенно удобная позиция. У окон учебной гостиной, которая обычно использовалась отделением для подготовки официантов, а также для приема почетных гостей. Доктор Мейфилд буквально из кожи лез вон, пытаясь отвлечь их внимание. «Мы построили базовый курс так, чтобы максимально заинтересовать студентов», сказал он, обращаясь к профессору Баксендейлу, возглавлявшему комиссию. Но не тут-то было. Отвлечь профессора от окна было невозможно. Он завороженно смотрел на то, как что-то вытаскивалось из-под фундамента нового административного корпуса. «Какое отвратительное зрелище!» – пробормотал он, когда Джуди высунулась из ямы. Надежды и чаяния Уилта были напрасны. Кукла не лопнула. Жидкий бетон придал ей прочности, и если, так сказать, при жизни она напоминала живую женщину, то после смерти она несла на себе все признаки мертвой. В роли трупа она была на редкость убедительна. Под действием бетона ее парик смялся и съехал на бок. Одежда прилипла к телу, а бетон к одежде. Ноги были скрючены до предела, а вытянутая рука, как и предсказывал Барни, взывала к сочувствию. Кроме того, эта рука сильно мешала извлечь Джуди из ямы. Мешали и ноги, которым бетон придал прочность и объемы, сравнимые с теми, что были у настоящей Евы Уилт. «Наверное, это и называется трупным окоченением», – заметил доктор Буарт, в то время как доктор Мейфилд безуспешно пытался направить разговор в сторону того, ради чего приехала комиссия. «Господи, спаси и помилуй!» – пробормотал доктор Баскиндейл, когда, несмотря на все усилия Барни и компании, Джуди соскользнула обратно в яму. «Только подумать, что она пережила! Вы видели эту жуткую руку?» Доктор Мейфилд видел и содрогнулся. За его спиной хихикнул доктор Буарт. «Все наши конечности от Бога, какими бы уродливыми они ни были», – заметил он весело. «По крайней мере, Уилт сэкономил на надгробном памятнике. Все, что требуется, это водрузить ее по пояс в землю и написать: «Здесь стоит Ева, родилась тогда-то, убита в прошлую субботу». Монументальная в жизни, монумент после смерти». «Должен заметить, Буарт», — сказал доктор Мейфилд, — «я нахожу ваши шуточки на редкость несвоевременными». «Кремировать ее им никогда не удастся, это уж как пить дать», — продолжил доктор Буарт. «Чтобы засунуть все это в гроб, гробовщику надо быть по меньшей мере гением. Полагаю, им стоит попробовать отбойный молоток». Доктор Кокс, сидевший в углу, упал в обморок. «Пожалуй, я выпью еще капельку виски», — сказал профессор Баксендейл слабым голосом. Доктор Мейфилд налил ему двойную порцию. Когда он снова вернулся к окну, Джуди опять высовывалась из ямы. «Если бальзамировать», — заметил доктор Буарт, — «то это слишком дорогое удовольствие. Я не хочу сказать, что эта фигура за окном точь-в-точь Ева, насколько я ее помню». «Бога ради, может, уже хватит об этом?» – огрызнулся доктор Мейфилд. Но доктора Буарда остановить было невозможно. «Я не знаю о ногах, но и с грудью, по-моему, что-то не так. Я знаю, что миссис Уилт носила большой размер, но эти как-то чрезмерно раздуты. Возможно, из-за газов. Они разлагаются, и вот вам результат». Когда пришло время идти обедать, аппетита у членов комиссии не было, и большинство из них были изрядно под мухой. Инспектору Флинту повезло меньше. Даже в лучшие времена он не любил присутствовать на эксгумациях, особенно если труп, ради которого требовалось его присутствие, проявлял столь настойчивое желание вернуться на место своего прежнего пребывания. Кроме того, Флинт никак не мог определиться, труп это или нет. Тело выглядело как настоящий труп и, безусловно, вело себя как труп, правда, довольно тяжелый, но в области коленей у него было что-то, заставляющее предположить, что у этой штуки, чем бы она ни была, не все в порядке с анатомической точки зрения. Создавалось впечатление, будто у нее маловато суставов и слишком много плоти в тех местах, где ноги были вытянуты вперед и согнуты под прямым углом. Казалось, миссис Уилт потеряла не только жизнь, но и обе коленные чашечки. Именно это обстоятельство и делало работу Барни столь трудной и неприятной. После того, как тело в четвертый раз соскользнуло назад в яму, Барни сам спустился туда, чтобы помочь снизу. «Если вы, козлы, опять уроните ее, вам придется вытягивать отсюда два трупа!» — закричал он с глубины. «Держите канат как следует! Я сейчас обвяжу ее вокруг шеи!» «Не вздумай!» — закричал инспектор Флинт, заглядывая в яму. «Не хватает только оторвать ей голову! Она нам нужна целой!» «Да целая она! Целая!» — глухо донесся ответ Барни. «Об этом не беспокойтесь! За что-нибудь другое ты привязать не можешь?» «Могу, но не буду», — ответил Барни. «Нога еще быстрее оторвется, чем голова, а я не хочу оказаться внизу, когда она грохнется». «Ладно», — согласился инспектор, — «надеюсь, ты соображаешь, что делаешь». Но и пятая попытка не удалась, и Джуди снова спустилась вниз, тяжело наступив Барни на ноги. «Достаньте кран, черт побери», — заорал он, — «мне это все уже надоело». «Как и мне», — пробормотал инспектор, который никак не мог решить, что же он все-таки откопал, куклу, одетую в платье миссис Уилт, или саму миссис Уилт, одетую так, чтобы напоминать незаконченное произведение чокнутого скульптора. Последние сомнения Флинта относительно того, в здравом ли уме Уилт, окончательно развеялись под впечатлением происходящего у него на глазах. Человек, приложивший столь неимоверные усилия, чтобы так запрятать, неважно, свою жену или же пластиковую куклу с влагалищем, при этом изуродовав ее до неузнаваемости, не может быть нормальным. Сержант Яц обрек его мысли в слова. «Только не говорите мне, что у этого подонка крыша не поехала», — сказал он, наблюдая, как подъезжает кран и канат цепляет за шею Джуди. «Все, теперь тащите», — заорал Барни. В столовой только доктор Буарт ел с аппетитом. Восьми членам комиссии было не до еды. Их глаза были прикованы к сцене внизу под окнами. «Пожалуй, можно сказать, что она была инстатуя популяри», — заметил доктор Буарт, накладывая себе еще лимонного мусса. «А мы в этом случае оказываемся in loco parentis». «Не слишком приятная мысль, джентльмены». «Не то чтобы она была примерной студенткой, она когда-то ходила ко мне в вечерний класс по французской литературе». «Уж не знаю, что она вынесла из цветов зла, но я хорошо помню, что Бодлер...» «Доктор Буарт», — вмешался пьяный доктор Мейфилд. «Для так называемого интеллектуального человека вы на редкость бесчувственны». «Судя по всему, это у нас общая черта, спокойный миссис Уилт», — заметил доктор Буарт, выглядывая в окно. «И, судя по всему, там наступает кульминационный момент». Даже доктор Кокс, которого только недавно привели в чувство и уговорили съесть немного баранины, выглянул в окно. Кран медленно вытягивал Джуди из ямы, и все члены правления и комитета поднялись, чтобы посмотреть. Зрелище было душераздирающее. Ближе к верхнему краю ямы левая нога Джуди зацепилась за выступ, в то время как ее вытянутая рука погрузилась в грязь. «Стой!» — крикнул Барни невнятно. Но было поздно. Либо от расстройства, что ему приходится поднимать такой груз, либо неправильно подумав, что ему велят поднимать быстрее, водитель крана нажал на рычаг. Раздался ужасный треск. Петля затянулась, и на какой-то момент показалось, что сбудется предсказание инспектора Уилта, и Джуди лишится своей бетонной головы в Евином парике. Однако он зря беспокоился. Джуди оказалась куда крепче, чем можно было предположить. Голова продолжала подниматься, в то время как тело прочно засело в яме, поэтому шея последовала за головой. Она вытянулась. «Бог ты мой!» — выдохнул профессор Баксендейл. «Неужели это никогда не кончится?» Доктор Буарт наблюдал за событиями с возрастающим интересом. «Что-то не похоже на Еву», — промолвил он. «Вам это ничего не напоминает, доктор Мейфилд? Мы ведь тоже стараемся вытянуть наших студентов». Но доктор Мейфилд не ответил. Джуди уже стала похожа на страуса, по оплошности сунувшего голову в бетон. Доктор Мейфилд понял, что затея с повышением разряда училища обречена. «Одно можно сказать про миссис Уилт», — заметил доктор Буарт. «Она хорошо держится. Неэластичной ее шею не назовешь. Малость истощена, правда. Глядя на это, начинаешь понимать, что имел в виду Модильяне». «Ради бога, прекратите!» — истерически заорал доктор Кокс. «Мне кажется, я схожу с ума!» Его прервал ужасный треск, означавший, что тело Джуди наконец-то перестало отчаянно цепляться за яму. Осыпая всех дождем глины, оно взмыло вверх, чтобы воссоединиться с головой, и повисло на веревке в 20 футах над землей, голое и розовое. Теперь, когда одежда и бетон с нее слетели, она удивительно напоминала настоящую женщину. «Должен заметить, — сказал доктор Буарт с пристрастием, разглядывая Джудины женские прелести, — что, хотя раньше я не испытывал особой симпатии к некрофилам, я начинаю понимать, что их привлекает. Конечно, сейчас это представляет интерес только с исторической точки зрения, но в елизаветинские времена одним из стимулов для палачей было...» «Буарт!» — взвизгнул доктор Мейфилд. «За всю свою жизнь я повидал немало свиней, мать твою, так, но...» Доктор Буарт налил себе еще кофе. «Если не ошибаюсь, на сленге они это называют «любить их холодненькими». Инспектор Флинт, стоявший под подъемным краном, вытер грязь с лица и уставился на болтающийся над ним ужасный предмет. Теперь он хорошо видел, что это всего лишь кукла. Он также понял, почему Уилл так хотел избавиться от этой кошмарной штуки. «Опустите ее! Ради всего святого, опустите ее!» — заорал он, видя, что вокруг него столпились фотографы из газет. Но крановщик совсем растерялся. Он закрыл глаза, дернул не за тот рычаг, Джуди снова начала подниматься. «Стой, мать твою, стой! Это же вещественное доказательство!» — закричал инспектор, но было уже поздно. Последний отрезок каната намотался на бобину, а за ним последовала Джуди. Шляпа из бетона рассыпалась на куски, голова попала между роликами, а тело начало раздуваться. Прежде всего это сказалось на ногах. «Мне всегда было любопытно, что такое элефантиаз», — сказал доктор Буарт. «Кажется, у Шелли был по этому поводу пунктик». Определенно, такой пунктик был и у доктора Кокса. Он что-то бормотал в углу, а заместитель директора уговаривал его взять себя в руки. «Очень выразительно», — заметил доктор Буарт, перекрывая возгласы ужаса при виде Джуди, теперь явно беременной на 12-м месяце, но продолжавшей надуваться дальше. «Вы не находите, что эти формы чем-то напоминают ранний бронзовый век, доктор Мейфилд?» Но доктор Мейфилд потерял дар речи. Как безумный он уставился на быстро увеличивающееся влагалище, которое уже было 14 дюймов длиной и 8 шириной. Потом раздался хлопок, и оно приобрело форму пениса, огромного пениса, продолжавшего раздуваться. Доктору Мейфилду казалось, что он сходит с ума, определенно сходит с ума. «Ну, это уже сенсация», — сказал доктор Буарт. «Я слышал, что делают операции по изменению пола у мужчин, но...» «Сенсация!» — завопил доктор Мейфилд. «Сенсация! И вы можете стоять спокойно и рассуждать, а...» Раздался громкий звук, похожий на выстрел. Джуди дошла до предела, как и доктор Мейфилд. Первым сдался пенис, вторым — доктор Мейфилд. Когда из Джуди начал выходить воздух, Мейфилд было бросился на доктора Буарда, но без сил опустился на пол, бормоча что-то невнятное. Доктор Буард не обратил на коллегу никакого внимания. «Кто бы мог подумать, что у этой старой перечницы столько духу!» — заметил он и допил кофе. Пока заместитель директора выводил доктора Мейфилда из комнаты, он повернулся к доктору Баксендейлу. «Я должен извиниться перед вами за Мейфилда», — сказал он. «Боюсь, что вся эта история насчет повышения ранга училища ударила ему в голову, хотя, честно говоря, я всегда считал его основательно неуравновешенным. В случае посткоксильного сумасшествия, я бы так сказал». Инспектор Флинт возвращался в полицейский участок в состоянии, близком к безумию. «Из нас сделали идиотов», — прорычал он, обращаясь к сержанту Ятцу. «Ты слышал, как они ржали? Ты их видел, этих ублюдков?» Особенно его взбесили фотографы из газет, попросившие его попозировать рядом с тем, что осталось от пластиковой куклы. «Мы теперь всеобщее посмешище». «Ну хорошо, видит Бог, кое-кто за это заплатит». Он выскочил из машины и бросился в комнату для допросов. «Ладно, Уилд», — закричал он, — «ты сыграл с нами шутку и довольно омерзительную. Теперь отбросим щепетильность и перейдем к делу». Уилд повертел в руках драный кусок пластика. «Вот так-то лучше», — сказал он. «И она очень естественно выглядит. Если ты не ответишь на мои вопросы, ты будешь выглядеть еще естественнее», — заорал инспектор. «Где она?» «Где кто?» — спросил Уилд. «Миссис Уилд! Куда ты ее дел?» «Я же сказал, я ее никуда не девал». «А я говорю, девал. Или ты мне немедленно скажешь, где она, или я вышибу из тебя признание. Понял?» «Если хотите, можете меня избить», — сказал Уилд. «Но это вам ничего не даст». «Еще как даст», — сказал инспектор и снял пиджак. «Я требую адвоката», — поспешно сказал Уилд. Инспектор снова надел пиджак. «Наконец-то я от тебя этого дождался, Генри Уилд. Я обвиняю вас...»